Сондовонский международный детсоюзовский лагерь прибыла очередная партия школьников северных районов провинции Северный Хамгён, пострадавших от наводнения. 3 ноября состоялась церемония начала их лагерной жизни. Школьники и учителя возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на территории лагеря. Здесь были соответствующие лица, школьники и учителя из севера. Раздался горн, был поднят флаг лагеря. Докладчик и выступавший сказали, что уважаемый маршал Ким Чен Ын, который глубокой заботой устраняет тень в душе школьников, пострадавших от стихийных бедствий районов, распорядился, чтобы они отдыхали в детсоюзовском лагере. Он родной отец детей всей страны, подчеркнули выступавшие. В тот день был концерт учителей Сондовонского международного детсоюзовского лагеря в честь отдыхающих.